Цензура христианских символов. 30 глава в романе об Александре повествует о том, как гонцы приносят Александру послание от Дария, царя Персии. В послании Дарий насмехается над Александром и предлагает ему вернуться в свою страну, так как он не сможет сражаться с персами, которые подобны песку на берегу моря и звездам небесным в своем множестве. Здесь сам латинский оригинал приводит библейское выражение. Александр читает послание и ободряет своих оскорбленных приближенных. А затем, по еврейской версии, «и повелел Александр схватить посланцев Дария и повесить их на дереве». Тогда как по латинской версии, «и повелел своим воинам схватить гонцов Дария и прибить их к кресту». Различие между ними, на первый взгляд, невелико. Но оно снова иллюстрирует для нас работу ивритского переводчика. Может быть, более уместно называть его редактором или пересказчиком. Сам рассказ остается без изменений. Различие состоит только в виде казни. Ивритский переводчик убрал выразительный христианский символ и заменил его способом казни, который намекает на казнь Амана и его сыновей в книге Эстер, а сам Александр на протяжении всей главы описывается с помощью образов, напоминающих Ахашвероша и его двор. После этого не осталось никаких причин, чтобы текст не вошел в еврейскую литературу и не стал столь же благозвучным для еврейского читателя в Европе, каким он был для христианского читателя.